Глава 9. Над рекою стелился туман. Ночь шла к концу. Лодка с 6 гребцами приблизилась к берегу и вошла в камышовые заросли. Было тихо, только шуршали поднятые весла камыши. Крикнула где-то неведомая птица. Заслыша ее голос, Пишта поднялся в лодке, приложил ко рту ладони и отозвался таким же криком. Скоро камыши раздвинулись, и показался песчаный берег. Гребцы сильнее толкнулись в дно веслами, лодку вынесло на песок. Двое вооруженных людей ждали их на берегу. «Мир вам», — сказала Агнеш, выйдя из лодки. Воины угрюмо оглядели ее охрану. «Одна пойдешь», — первый из них пригласил Агнеш следовать за собою, второй остался у лодки. Тропинка в кустах привела к небольшому стану, искусно скрытому среди чащи. Где-то всхрапывали невидимые кони. Провожатый остановился у шалаша, побольше других, и окруженному недреманной стражей заглянул в него и кивнул Агнеш. Предводитель вата полулежал с перевязанной ногой на груди мехов в углу. Огонь светильника обрисовывал жесткие хищные черты его лица с мечущимися беспокойными глазами. «Что?» — тотчас вскинул он их на вошедшую Агнеш. «И ты, конечно, подумала, как все». «О чем?» «Что разбит вата под Секешфихерваром, и войско его рассеяно? Ложь!» Мотнул он головой и рассмеялся. «Обман это был, военная хитрость. Пусть Балаш думает, что больше не опасен ему вата, и распыляет войско по мелочам. А вата соберется силами, вернется и ударит его со всех концов. И будет бить королевских псов, пока вся кровь не вытечет из их жил, и реки ее не потекут в море». Говорил вата быстро, горячечно, и руки его, не находя себе применения, метались так же беспокойно, как глаза. «А потом?» — спросила Агнеш. «Потом приду в Эстергом и сяду королем сервов. А кто из попов, господ и рыцарей в живых остался, будут сервами у нас». Агнеш чуть заметно усмехнулась. «И что от того в мире изменится?» Но он ее усмешку заметил и нахмурился. «А ты опять спорить приехала?» «Ты позвал, я приехала», — отвечала Агнеш. Предводитель помолчал, унимая гнев не к месту, и кивнул Агнеш, чтобы садилась. «Исчезну я на время», — сказал он. «Есть замысел, тебе открою. Знаю достоверно, что Белла тайно точит зуб на Эндре. Ему мало трансильванского герцогства, метит сам сесть на трон брата. «Ну, королем он не станет», — засмеялся вата. «Я им буду. А мысли его мне пока на руку. Поеду к нему, через верных людей передам, что пришел как раб, попрошу войска. Он много русских увел с собой, хорошие войны. А пока не вернусь с войском, мой приказ — всем крепостям держаться, а шарашу в первую очередь стоять насмерть». «А как не даст Белла войска?» — спросила Агнеш. «Даст», — отвечал вата уверенно, но руки его еще беспокойнее заметались, и он ухватил саблю, коих множество лежало возле его ложа. «А не даст, сами справимся». Вата со свистом взмахнул саблей. «Если не предадут соратники, вот ты! Ты ведь меня не предашь?» — заглянул он Агнеш в глаза. «Не предам», — ответила она просто и спросила. «Что еще сказать хотел?» «Все сказал». Вата бросил саблю и, как-то вдруг обмякнув, сидел неподвижно, глядя пустым взглядом в пространство. «Траву зарянки пей», — сказала ему Агнеш, — «заварив с утра и вечером». «Зачем?» «Болен ты, Вата, не раной, душой. Не годен ты сейчас к делу». «Устал я», — отозвался он с тоской. «Отдохнешь и вылечишься», — Агнеш поднялась. «Прощай. Мне пора, пока не рассвело». «Погоди», — остановил он ее, но не знал еще зачем и молчал некоторое время. «Ты тоже устала, наверное», — сказал он наконец. «Мужчине кровь врагов в радость, а ты все же женщина. Хочешь, пошлю в шарыш Герги или Золтана вместо тебя, а ты иди куда захочешь. Заслужила». «Некуда мне идти», — отвечала Агнеш. «Я свою судьбу давно себе прорекла». «И какая она?» — оживясь, спросил Вата, словно надеялся в судьбе Агнеш угадать и свою. Но Агнеш ответила только: «Стоять в шарыше насмерть, как ты приказал». Обратно Агнеш возвращалась, когда взошло солнце. Пересев с лодки на коней, шестеро всадников быстро миновали опасные места и теперь ехали медленным шагом. Старая мельница на холме уже виднелась невдалеке. Агнеш покачивалась на коне в задумчивой полудреме. Голос Пишты вывел ее из забытья. «Человек к тебе», — сказал Пишта. «Какой человек?» Агнеш оглянулась и увидела на худом коне серого в рваной одежде и нахлобученной шапке. «Не мой, мычит, письмо у него». Человек приблизился и протянул Агнеш небольшой свернутый пергамент. Агнеш взяла свиток, и рука ее вздрогнула, словно свиток был раскаленным, и пристальней поглядела на немого. На Агнеш смотрели глаза Левенты. «Езжай!» — кивнула она Пиште, и кони Агнеш и Левенты шли теперь рядом, чуть в отдалении от остальных. Левента протянул руку за свитком, Агнеш поняла его движение и качнула головой в ответ. «Не надо, сама». Она развернула пергамент и приложила его к груди, закрыв глаза. И как бы издалека донесся до нее голос Андрея. «Агнеш, первая любовь моя. Знаю, что сказала, люблю один раз, и именем этой любви заклинаю. Ответь согласием не на указ короля, а на его униженную мольбу». Левента видел, как беззвучно чуть шевелятся губы Агнеш, но почему-то не удивляло его, что он угадывает на них знакомые слова. «Былое не вернешь, но есть человек, который любит тебя сильнее, чем любил я, и это плоть моя от плоти, мой кровный брат. Я благословляю ваш брак и положу вам дальний удел, и это спасет тебя от неминуемой гибели. Если же не можешь быть его женой, помогу тебе уйти за границу и дам необходимое, и буду радоваться до самой смерти, что хоть так спас женщину, молитва которой когда-то спасла меня». Агнеш открыла глаза, опустила пергамент, и он вновь свился в трубку. Левента неотрывно глядел на нее. Агнеш вернула ему свиток. «Сожги. Найдут, узнают руку короля», — сказала она. «А ответ на словах передашь. Спасибо, что не побоялся писать преступнице. Счастливого царствования желаю и долгой жизни. И тебе счастья, Левента, и новой любви. Но мою судьбу уже решили боги, и не хочу, чтобы она бросила тень на вашу жизнь, ибо многие только и ждут пятна на королевской семье». «Это лучшее, что я для вас могу сделать», — завершила Агнеш, и Левенте показалось, что слезы блеснули в ее глазах. «Решенного не перерешишь. Прощай». «Неправда это», — возразила Левента, но Агнеш уже скакала вперед. «Неправда!» закричал ей вслед, обретший вдруг речь немой. Но на его счастье за стуком копыт всадники не расслышали этого чуда. Левента пронесся по спящему городу, соскочил с коня возле мазанки, где постоем стоял ярл Свенельд, и шагнул к двери. «Куда?» — шевельнулся задремавший у входа варяг, и секирую преградил Левенте путь. «Срочное дело к ярлу, пусти». Варяг подозрительно оглядел рваное одеяние прискакавшего. «Уходи, холоп», — сказал он угрюмо. «Ярл спит». «Погляди, с кем говоришь. Я Левента, брат короля». На лице варяга блуждало сомнение. Левента выхватил из-под бедняцкой одежды саблю. «Пусти, зарублю». Отбросив с пути секиру, он вошел в дом, слабо освещенный масляной плошкой. Свенельд изумленно глядел с постели на ночного гостя. «Что случилось?» «Дай мне своих варягов», — сказал Левента. «Возьму шарыш». «Как будто не пьян», — потянул носом Свенельд. «Зачем? Завтра и так выступаем. А Анталу что скажу?» «Анталу скажешь, послал меня в разведку боем. Это тебе подвластно». За спиной Свенельда мелькнула тень, на мгновение показалось любопытное лицо полуголой девки. Левента говорил убеждающе и жарко. «Я туда пробрался под видом серва, все выглядел. Они приготовились к осаде, нападения не ждут. Твои же варяги особо искусны в скрытом подступе и стремительном броске, а стены там невысоки. Мы нагрянем, как гром с ясного неба». Свенельд слушал с пониманием. Но еще одна какая-то лукавая мысль нарождалась в его мозгу. «А я так думаю», — сказал он, приятельски усмехнувшись, «что тебе не терпится первым эту ведьму взять. Видел я, как ты глядел на нее тогда, на границе». Свенельд ненадолго задумался. «Ты прав. В большом бою вряд ли ее взять живую». «Бери», — согласно кивнул Свенельд. «Да и давно тебе пора совершить славное дело, достойное твоего титула». В эту же ночь в своем шатре Агнеш держала совет с начальниками дюжин, и была тому тревожная причина. «Шамадьвар взят приступом», — говорил седоусый Миклош. «Печь сдался Балажу без боя. Говорят, Мате сдал его предательством в обмен на жизнь. Мы одни остались. Теперь все войска Балаш бросит в подкрепление Анталу и Свенельду против нас». «Выстоим», — отозвался Буйко, но смелый голос его остался одиноким. Говорили начальники дюжин. «Много людей бежало», — говорил Тамаш, — «и из крепостей, и остатки сотен ваты. Все они к нам придут». «Верно», — подхватил юнош, — «и наши силы тоже умножатся. Может, и правда, продержимся». Все ждали, что скажет Агнеш, но она молчала задумчиво и как будто отрешенно от происходящего. Тогда снова заговорил Миклош. «Никакими силами не продержимся, когда Балаш соберет все войско в кулак. Одну вижу для нас возможность. Пока подкрепление не подошло, выйти из Шараша и встретить Антала со Свенельдом в поле. Они приготовились к осаде, вылазки не ждут. А мы ударим неожиданно и прорвемся, а там уйдем в Трансильванию навстречу предводителю Вати». Знал бы Миклош, чьи слова почти в точности повторял он и почти в то же время. И знала ли о словах Левенты Агнеш, витая мыслями где-то высоко и далеко отсюда. «Но предводитель велел стоять в Шараше», — сказал Тамаш. «Он не знал, что падет Шамадьвар», — возразил Пишта, — «и что Мате предаст его в печи». «Прав, Миклош», — вдруг сказала Агнеш, и все смолкли. «Место воина в поле. Выступим завтра с утра». Мало кто спал в Шараше в ожидании рассвета. Горели костры, перед ними коротали время, снаряженные к бою воины. Обойдя дозоры, Агнеш и Миклош подошли к одному из костров, у которого в кругу своей дюжины сидели юный Буйко и Славен Любен. Агнеш присела к огню согреться. Стали уже холодными предзимние ночи. «Мы с Буйко давно поспорили о Боге», — сказал Любен. «Он говорит, Ише, а я Иисус. Я Дух Святой, а он говорит, Луца. И, хоть убей, я так и не понял разницы». «А почему сейчас вспомнил о Боге?» — спросила Агнеш. «Смерти страшно?» «Воин не должен бояться смерти, иначе он не воин», — поспешил вставить Буйко. Любен же отвечал, как всегда, рассудительно и неторопливо. «Смерть! Ее что бояться?» — сказал он. «Она в бою недолгая. Вот что потом, немного страшно. Попы говорят, есть царствие небесное и преисподнее. Так ведь в преисподнюю не хочется. А как туда не попасть, не убий, например, сказано, а убиваем?» «Нет ни царствия небесного, ни преисподней», — сказала Агнеш. «Что же, ничего нет?» «Есть. Есть вечное мировое дерево, и нет конца его корням, нет конца вершине. Оно соединяет земной мир и небесный, и оба равны, как равны у любого дерева корни и крона». Любен осмыслял услышанное. «Значит, все равно, что рай, что ад». «Сам подумай», — отвечала Агнеш. «Можно ли считать адом земные корни, которые питают соками небесный мир? Умрет наша первая душа, душа дыхания. Тело уйдет в землю и превратится в ее сок. Сок потечет по стволу, и наша вторая душа, душа-тень, распустится на ветвях листьями». Послушать Агнеш подошли к костру и другие воины, и богатырь пишет в их числе. «Значит, и я стану маленьким листком?» — огорченно спросил он. Агнеш улыбнулась. «И ты. А солнце с вершин дерева будет питать листья светом, они наберутся его силы, и эта сила вернется к корням и вновь станет соком земли. Оттого и вечно это дерево, и мы вечно в его листьях». Агнеш смолкла, и воины молчали. Потрескивал костер. «И все же, — сказал Буйка, — скучно это, листком висеть». «Почему? — отозвалась Агнеш. — Разве ты не видел, как они трепещут, шуршат, разговаривают между собой? От этого рождается ветер, который разносит их разговор по земле. И кто его понимает из людей, слышит мысли богов и знает прошлое и будущее». «Ты знаешь?» — спросил Пишта, и по лицам воинов было видно, что все они подумали о том же. Но Агнеш не ответила. Она поднялась от догорающего костра, и Миклош поднялся вместе с ней, и оба посмотрели на небо. Небо светлело, близился рассвет, надвигалось утро. Солнце уже готово было взойти, когда близ городских ворот возникли, как из-под земли, призрачные, как бы бестелесные в утреннем тумане фигуры передовой десятки варягов. Двигаясь легко и бесшумно, они переместились к стене, закинули веревки с когтями на ее верх, взлетели по ним и исчезли за остриями частокола. Меж тем, пластаясь по траве, подернутой инеем, также бесшумно подтягивалась под стену вся варяжская сотня, и Левента был впереди нее. Он напряженно вслушивался в тишину. Короткий, тотчас заглушенный вскрик донесся из-за ворот, на время все стихло, потом лязгнули засовы, и ворота открылись. Вторая десятка варягов во главе с Левентой быстрой перебежкой тотчас бросилась в них. Древний старик с ржавым мечом у пояса лежал на земле в крови. Никакой другой стражи за воротами не оказалось. И очень тихо было в шарыше, даже не лаяли собаки. Старик был еще жив, дышал. Левента наклонился над ним. «Где воины-разбойницы?» «Сам ты разбойник», — отвечал старик шамкающим ртом. Варяг замахнулся над ним мечом, но Левента остановил его руку. «Где люди, Агнеш?» — повторил он. «Тебе перевяжут рану и остановят кровь. Говори». «Не найдешь их», — злорадно отвечал старик. «Разве что поищешь ветра в поле. Унеслись они в поля, как утренний ветер». Старший из варягов помахал рукой. Остальная сотня, уже не таясь, во весь рост вошла в ворота. «Соврал, прирежу», — пообещал варяг старику. Держа мечи наготове и поминутно оглядываясь, варяги с Левентой двинулись по улице. Но правда, безлюдна была улица, и эта, и другая. Землянки и кособокие хижины были покинуты. Лишь в немногих из них жались друг к другу и испуганно глядели на варягов старики, дети и женщины. На площади пусты были шалаши воинов, хотя еще и дотлевали между ними угли кострищ. На месте шатра Агнеш высился один остов из жердей, и оленей череп на средней жерди скалился на Левенту, как ему показалось, с насмешкой. В ярости и досаде Левента рубанул по нему саблей, и рубил его, и топтал на земле ногами, покуда и череп, и рога не превратились в мелкие обломки и не смешались с земным прахом. Тогда Левента опомнился и огляделся. Варяги уже разбрелись по городу в поисках хоть какой-нибудь добычи. Особо оживленные голоса доносились со двора Ишпана, Там, в запертых амбарах, обнаружились бочонки и мехи с вином. «Вели людям возвращаться в лощину к коням», — решительно сказал Левента, подходя к старшему из варягов. «Разбойники не могли далеко уйти». Но варяг не спешил исполнять приказание. «Яр Свинельд велел нам взять город», — отозвался он, — «а больше он ничего не сказал». «Я говорю», — крикнул Левента, сжав рукоять сабли. Варяг глядел на него равнодушно, но миролюбиво. «Прости, Левента», — сказал он, — «мы сделали то, что ты просил, и больше ты над нами не начальник». Оживление в амбарах сменилось уже веселыми криками и хохотом. Кто-то запел песню. Больше здесь Левенте делать было нечего. Он повернулся и, ускоряя шаг, побежал к воротам. Дозорный отряд Антала, покусывая травинку, бездумно глядел в розовеющее небо, когда мощная рука Пишты удавом обхватила сзади его шею и сжала так, что травинка осталась закушенной навеки. По знаку Пишты Агнеш и Балаш выехали на пушку. Остальные воины, едва угадываясь среди деревьев, таились в роще. С пригорка был как на ладони виден походный лагерь королевского отряда, расположившийся в ложбине между двух других холмов. Утро еще не начиналось для него. Спали под телегами и просто в повалку на траве воины, и только кашевары уже приступили к делу, из-под котлов ползли дымки. В глубине лагеря виднелся шатер воеводы. «Совсем Антал не ждет гостей», — ухмыльнулся Миклош. «Самое время будить». Агнеш согласно кивнула. «Если из нас один останется», — вдруг сказала она, — «дай слово, что уведешь людей на юг, на пустые земли, и там осядешь». Миклош глянул на нее неодобрительно. «Не лучшие слова ты сказала перед боем». «После боя, может, никаких не скажу», — ответила Агнеш, выхватила из ножен саблю и привстала в стременах. И с криком «Гайда!» ринулись из рощи вслед за поскакавшей вперед Агнеш ее воины. Они грохочущей лавиной скатились в сонный лагерь, сея смятение и ужас среди его защитников такой побудкой. Застигнутые врасплох воины Антала метались беспорядочно и бестолково, и всюду их доставали сабли и пики. Полуголый Антал выскочил с мечом из шатра. Сразу несколько воинов Агнеш во главе с Буйко устремились к нему, весело поигрывая над головами саблями. И был бы конец воеводе... Но что-то коротко свистнуло, и Буйко со стрелой, крепко вошедший ему в глаз, первым упал с коня. Еще и еще просвистело, упал вслед за Буйко другой воин, и третий, и четвертый. Непонятно было, откуда летели стрелы, но поражали они метко и наверняка. Упал Любин, стрела попала ему точно в шрам на лбу. Упали Тамаш и Йонаш. Воины Агнеш смешались, растерянно озираясь и ища невидимого врага. Но к тому времени очнулись, наконец, воины Антала, и он сам, побуждая их к наступлению, уже яростно взмахивал мечом. Тут и невидимый враг показался — печенежские лучники. Начавшие стрельбу с двух холмов, теперь катились с них двумя встречными рядами, не переставая стрелять на скаку и безошибочно поражая в людском месиве только противников. Агнеш поняла, что печенеги готовятся сомкнуть свои смертоносные ряды в круг, из которого уже никому не будет выхода. И круг быстро смыкался, но еще оставался в нем незамкнутый проход, ведущий обратно, к лесу, а там, в лесу, деревья, вечные защитники. «Всем в лес!» — крикнула она, и Пишта повторил ее приказ громовым голосом. «В лес!» — и захлебнулся своим криком со стрелой в горле. Но воины услышали, и, раскидывая врагов, отчаянными ударами сабель стали продираться сквозь их ряды в отступление. Тем временем на холм выскочил Левента на взмыленном коне и остановил коня, увидев, что прискакал поздно. Уцелевшая горстка воинов с Миклошем и Агнеш вырвалась из боя и уходила к лесу. Но, отрезая им путь, из-за леса выскочила на рыжегривых конях легкая конница Сикеев. А сзади, продолжая источать стрелы, неумолимо смыкалось кольцо печенежских лучников.